что творится? — спросил он. — Мы же с тобой только что сидели в трактире и вроде выпили совсем немного, да? И вдруг как-то сразу полный провал. Вообще ничего не помню. Потом откуда-то появилось жуткое чудовище. Потом я упал в бездну. Думал, что умер, но почему-то оказался здесь. Но как? Через весь город бежал без сознания. Что со мной происходит? — С тобой происходят разные вещи, — сказал я. — Некоторые из них определенно хорошие, другие дурацкие, зато смешные. Давай-ка руку. Малдо даже не стал спрашивать, зачем. Покорно сунул мне ладонь, холодную, как рыба, вытащенная из-подо льда. — Закрой глаза и ни в коем случае не открывай, пока я не скажу. Это важно. — Будь моя воля, я бы их еще сутки не открывал, — искренне сказал он. — Спать хочется, сил моих нет, несмотря ни на что. Этому горю легко помочь, но не здесь, а дома. У меня там бальзам Кахара, если, конечно, никто не выдал, но я неплохо прячу свои запасы, поэтому шансы у нас есть. Закрывай глаза. Я убедился, что Малдо зажмурился, и отправился обратно, в гостевую спальню, темным путем увлекая его за собой. Малдо прошел как миленький, никаких проблем. Я, впрочем, и не сомневался. «Вот твоя жертва», — сказал я Миламоре. При слове «жертва» Малдо дернулся, и я спохватился. «Открывай глаза, не бойся. Нет здесь никаких чудовищ». «Это пока нет», — начал было он, но, увидев Миламоре, взял себя в руки, мобилизовал все резервы организма и выдал не просто любезную, а по-настоящему обаятельную улыбку. Не схалтурил. Молодец. «Хороший вечер». «Хороший», — печальным эхом откликнулась она. «Извините меня, пожалуйста. Рада, что с вами все в порядке. У меня вовсе не было намерения вас пугать. Я думала, тут спит Макс». «Все-таки с чего ты взяла?» — спросил я, усаживаясь на подоконник и доставая из кармана последнюю сигарету. «Не сплю я никогда в такую рань». «Иногда спишь. Просто не уже, а еще. Ну, если пришел домой не как обычно под утро, а, скажем, за полдень. Но спать все равно лег». «Ладно, принято. Было такое пару раз, ты права. Как думаешь, кому надо послать зов, чтобы нашему гостю принесли бальзам Кахара? И Камры мне. И тебе чего пожелаешь? Я бы рекомендовал аскетично по-пиратски надраться бомбороки, но решай сама». «Ты правда не знаешь или просто ленишься?» — строго спросила она. «И то, и другое. В смысле, я действительно понятия не имею, кто из слуг отвечает за напитки в данное время суток. Мне несколько раз говорили, а я не запомнил. Но если бы знал, тогда бы, наверное, поленился. И все равно постарался бы припахать тебя». «Ладно, зато ты красивый», — вздохнула Миламоре. «Что, кстати, неправда. Но я уважаю чужие заблуждения. Особенно некоторые. Малдо, слушая нас, выглядел все более растерянным». «Со мной-то что случилось?» — наконец спросил он. — Я сошел с ума и потерял память? И ты из жалости взял меня к себе жить? И давно это случилось? Мне же дворец надо хотя бы к лету закончить. — Кому что, а голому баня. Вот как это называется. — Так далеко не зашло, — утешил его я. — Просто ты устал, напился, отрубился. Я не знал, куда тебя деть, и принес сюда. С того момента и 2 часов еще не прошло. Не о чем говорить. «Уже легче», — выдохнул он. «А потом тебя, как я понимаю, внезапно разбудил огромный мохнатый паук, как арварохский хуб, только гораздо больше, с красивыми голубыми глазами. Впрочем, вряд ли ты по достоинству оценил их прелесть». «Так все-таки было это чудовище? Не примерещилось? Оно у тебя в доме живет?» «Не поверишь, но нет, не живет. Снимает отдельную квартиру. Зато в гости иногда заходит. И сегодня как раз такой счастливый день». Я бы еще долго морочил ему голову, но тут вмешалась Миламоре. «Напитки сейчас принесут», — сказала она. «Это раз. Чудовище — это у нас я, это 2. Привыкайте, сэр Малдо. И я не собиралась вас пугать. Это 3. Просто произошло недоразумение. Я совсем недавно научилась превращаться и пока еще не сумела до конца разобраться в чувствах этого существа». «А вот с этого места, пожалуйста, подробнее», — потребовал я. «Что значит «не сумела разобраться в чувствах»? Этот паук в кого-то влюблен? В другого такого же паука? Где-то его выискала? И можно ли убить его простой садовой лопатой? Или мне придется клянчить по знакомым какой-нибудь зловещий огненный меч?» Хвала магистрам, наконец-то она рассмеялась. Строго говоря, даже заржала. Я молодец. Я имею в виду органы чувств, сквозь смех сказала Миламоре. Зрение, обоняние, осязание, слух и еще куча каких-то дополнительных способов получать информацию об окружающем мире. Для них даже названий нет. Тело у меня трансформируется, а голова по-прежнему своя, точнее, ум. Нормальный человеческий ум, который совершенно не привык обрабатывать подобные сигналы. И от этого получается страшная путаница. Например, оказалось, что я очень хорошо чую присутствие людей, но совершенно не отличаю их друг от друга, пока не подойду совсем близко. Для меня все люди все равно, что один и тот же человек. Никакой разницы. Зато расстояние между ними я могу определить с точностью, слушайте, наверное, до миллиметра. Хотя, что я в этом состоянии считаю миллиметрами, отдельный вопрос. Короче говоря, в последнее время я очень много практиковалась и довела процесс превращения практически до совершенства. Очень быстро могу превратиться. Показать? И если можно, не прямо сейчас, — вежливо сказал Малдо Йоз. Я, как бы это сказать, немного не в форме.